Глава 15. Девушка умолкла, потому что по щеке скатилась слезинка, и Влад сам стер ее пальцами. Хотя не хотел проявлять никакой нежности, но... Рассказ Ангелины имел логику. Влад не дал Рите во второй раз денег и отказал в женитьбе. Он усомнился, что был ли ребенок на самом деле. А позже, когда нахалка снова объявилась с новыми требованиями, то предложил сделать тест ДНК. Но девица резко испарилась. Хотя, как он помнил, Рита не была против теста. Но почему же тогда передумала? Ну и кому теперь задать вопрос? Лина, кажется, не была в курсе планов сестры, потому что Рита бы своего не упустила, и Алиса реально могла стать ее счастливым билетом в богатую жизнь. Но что же пошло не так? Ему до зуда по всему телу хотелось узнать причину. И впервые за все время он отчаянно захотел, чтобы шантажистка оказалась жива. «А ты?» Он не знал, как спросить, но и промолчать не смог. «Видела своими глазами Риту в... ну...» Лина поняла. «Нет, не видела». «Тогда как ты можешь быть уверена, что твоя сестра погибла?» «А зачем ей разыгрывать собственную смерть?» Девушка посмотрела на него, как на больного. Влад не стал говорить, почему так подумал. Или побоялся, или все еще не верил ей до конца. Просто пожал плечами. И, учитывая все ею сказанное ранее, понял, к чему был вопрос про предполагаемую жену Влада. «Единственный способ для тебя стать законной матерью Алисы — это выйти за меня замуж». Его фраза так и осталась подвешенной в воздухе, потому что Ангелина ничего не ответила, тупо промолчала. Не то, чтобы он реально ждал ответа, тем более резкого согласия. Но ведь он делал ей предложение. Но тишина стала издевательским сюрпризом. И лишь спустя долгое время ожидания Лина тихо заговорила. «Хотя бы не забывай, что я ее тетя, а не посторонний человек. Если будет возможность, то хотела бы в будущем и дальше видеться с лисичкой». Он промолчал, но кивнул. Ангелину, судя по всему, устроил нечеткий ответ, потому что девушка полностью облокотилась о стенку и вскоре, кажется, уснула. Сетуя на странную девчонку, на себя, на долбанную нежность, Влад придвинулся ближе и аккуратно уложил голову Лины себе на плечо. Она правда спала, потому что голова казалась чугунной. Но Войтенко не возражал. Сна не было, ведь голова забилась множеством мыслей, и ему было над чем подумать. Я открыла глаза как раз в тот момент, когда дверь в комнату распахнулась. Из-за сонной дымки не сразу поняла, что происходит. Но когда встретилась с ироничным взглядом Алексея, то резко убрала голову с плеча Влада. Но как выпутаться из его железных объятий? Как мы умудрились уснуть, сидя на полу в такой незамысловатой позе, черт возьми? Не хотелось бы мне прерывать этот... Алексей стал рисовать пальцами обеих рук в воздухе воображаемый круг, будто пытался придумать название тому, что увидел. Я бы тоже хотела придумать оправдание, но его не было. Сказать, что мужчина все не так понял? Это прозвучит еще более двусмысленно, чем уже есть. «Мы просто...» — прохрипела я, но умолкла. Почему вдруг в памяти промелькнула вчерашняя фраза Влада о свадьбе? Зачем он вообще ее ляпнул? Будто реально рассматривал вариант жениться на мне. Ну, бред же! Алексей жестко оборвал мои мысли, ведь они медленно начинали возвращать меня к страстному ночному поцелую. «Владислав Викторович!» Влад с неохотой проворчал что-то и, наконец, убрал от меня руки. Застонал от неудобного положения и только спустя пару минут окончательно проснулся. «Чего приперся?» Буркнул на помощника, а Алексей закатил глаза. «Приперся напомнить, что вам пора в аэропорт». «Какой аэропорт?» Влад резко протер глаза ладонями и, видимо, вспомнил. «Черт! Это уже сегодня, что ли?» «Да. Если вы не хотите опоздать, то советую поторопиться. Ваша мама не любит, когда ее заставляют ждать». Я так сильно напряглась, что ощутила боль в мышцах спины. «Его... мама?» «Ну, логично, что у мужчины есть родители, и наверняка много других родственников. Но как-то я не была готова столкнуться еще хоть с кем-то из семьи Войтенко». «Их целая толпа возвращается. Нафига я там еще?» Вместо ответа Алексей пожал плечами. «Много людей? Все родственники? Боже, скажи, что они живут не здесь». Или мои мысли были слишком очевидными, или я ляпнула в голос, но Влад меня успокоил. «Что ты так напряглась? Моя мать живет отдельно». Вместо ответа просто выпалило нечеткое «Угу». Алиса проснулась и уже дергала за прутья кроватки ручками, намекая, что ее терпение на исходе. Когда я вытянула малышку из кроватки, то Войтенко поднялся. Чувствовала его пристальный взгляд на мне, но предпочла сосредоточиться на Алисе. Так было проще. Потому что, черт возьми, даже спустя столько времени губы жгло от нашего ночного поцелуя. Будто Влад клеймо на них поставил. «Ну как? Почему все к этому пришло?» Разговор между нами был максимально странный и напряженный. И последнее, чего я ожидала, так это поцелуя, который напрочь выбил меня из колеи. Да и понятия не могла, почему Войтенко аж настолько взбесил вопрос о его личной жизни. Ведь мужчина за секунду превратился в холодную глыбу, в циничного и жестокого мужика. И еще через пару секунд в страстного и обжигающего до мурашек по коже. Да как же мне его понять? Но тешило то, что я поставила точку. Будет у лисички мачеха или нет, Войтенко пообещал, что разрешит мне видеться с малышкой. На таких условиях я могла продержаться. Юра был прав. Не нужно привязываться, ведь рано или поздно с меня снимут розовые очки и придется как-то учиться жить заново. Без Алисы. Наверное, устав чего-то ждать, Влад тяжелой поступью вышел из комнаты. А затем так яростно хлопнул дверью в свою спальню, что мы с Алексеем вздрогнули. Поскольку повисло странное молчание, я решила уточнить. «Откуда возвращается его мама?» «Из круиза на лайнере». «Вау!» Я присвистнула и поняла вдруг, что позавидовала вслух. «Но плевать. Конечно, они могут себе позволить. А кто такая я? Продавец-консультант в шоу-руме с косметикой?» Это будто лишний раз издевательски напомнило мне, насколько у нас в Войтенко разные социальные уровни. Он богатый и успешный, а я сирота, крепко держащаяся за то, что мне даже не принадлежит, за Алису. И у Влада еще хватило вчера наглости сказать мне в лицо, что мы, типа, можем пожениться? Да он надо мной тупо насмехался. Но в любом случае, его вариант я не восприняла всерьез. Скорее, даже оскорбилась, поэтому и свернула разговор. Вообще, мне не стыдно было из-за того, что мужчина узнал о моих слабостях. Куда больше смущало то, как стремительно развивались наши отношения с Владом. Еще вчера я кляла его, на чем свет стоит, а сегодня пылала страсть в его руках. Это было что-то необъяснимое, ненормальное, даже омерзительное. Если вспомнить, что не прошло и пары дней, как мы окончательно расстались с Юрой. Я так быстро забыла его? Аж настолько ветреная? К счастью, Алексей прерывал мое грызение совести. Возвращается мама Владислава Викторовича, Инга Сергеевна. Также две ее подруги и двое их дочерей. Одна из них, кстати, очень близка с Владом. Ясно. Очень близка с Владом. Очень близка. Мне ведь эта информация не должна ни о чем сказать. «Мне ведь все равно, правда?» «Я же няня», — отмахнулась. «Меня не должны волновать близкие отношения босса с кем-то». «Ну да», — Алексей подмигнул мне. «Я пойду». «Подруга, мать!» Все это мигом забылось, ведь Алиса снова стала капризной, будто тоже чувствовала явные будущие перемены в жизни. А еще я заметила, что она при любом удобном случае пыталась встать на ножки. Казалось бы, только вчера малявка еле держала головку, а сегодня уже старалась пойти. Как же быстро она выросла. Я приклеилась к Алисе, как репей, и все ждала того самого первого уверенного шажочка. Но малышка еще не могла. Плюхалась на попку и злилась на себя. Рычала, как маленький грозный дракончик, и снова пыталась подняться. Упрямая. Вся, наверное, характером папу. Смотря на нее такую, я не могла сдержать улыбки. Радовалась ее достижениям, будто своим собственным. А ведь не борись я за нее. Какой бы сейчас была моя жизнь?